Глава 23. Кирилл, попаданец, становящийся полноценным владетелем не только с подданными, но и с армией. Ткань, конечно же, нашлась. Из Сашелеса за ночь шила мне флаг. Красный фон и золотой феникс. Получилось очень красиво. Флаг присобачили к флагштоку, и я, повертевшись, ведь кому-то это знамя нужно держать, а кандидатур немного, вручил его Буратино. «Теперь ты мой знаменосец». «Слушаюсь, командир Кирилл». «Ну-ка, попробуй взять древко вторыми руками сзади». Буратино схватил древко с флагом и застыл. «Функциональности основных рук не мешает?» «Никак нет». «Отлично. Вообще такую работу следовало бы как-то поощрить. Но что нужно вампирессе? Понятное дело, моя кровь. Но больше необходимого она не получит. Я не банк крови. Но еще один момент, за которым нас застукали. Но это я и сам не прочь предоставить. Так что в качестве награды это как-то не смотрится. Собственно, все. Разве что фляжку для сохранения напитка. А то как дам порцию, так она сразу все выпивает. Надо бы, чтобы кровь хранилась дольше. Будет коктейли делать. Стакан оркской, скоро ведь нападут сволочи, так что будет с кого поиметь. И чайную ложку моей. Или от животных с моей добавкой. Интересно, как можно назвать такую смесь? И вообще, следует поинтересоваться, возможно ли подобное. Магия, конечно, и не такое может, но все же. Олграна, а ты не знаешь ничего такого, чтобы продукты можно было оставлять свежими продолжительное время? Знаю, в степи часто приходится пользоваться подобными заклинаниями, чтобы добыча не протухла, пока донесешь с места охоты до стойбища. А тебе зачем? А можно наложить такое заклятие не на сами продукты, а на какую-то вещь, чтобы она сохраняла свежесть продукта туда помещаемого? «Тоже можно. А зачем тебе?» – повторила вопрос шаманка. «Да не мне». «Понятно», – скосила арчанка глаза в сторону вампирши. «Сделаешь?» «Без проблем. Что ты хочешь подобным образом зачаровать?» «Фляжку. Не свою, конечно. От мага осталась серебряная. Граммов на 300». «Ну да, могла бы и сама догадаться», – кивнула шаманка. «Сделаю. Будет у нее всегда твоя свежая кровь». «Спасибо». «Пора, барон. Войска построены», – хмыкнула она. «Беглые полукровки действительно построились для принесения присяги мне, как их и сюзерену. С текстом особо тоже не мудрил. Взял советскую воинскую присягу, нашлась у меня в одной книжке на компе, немного переиначил на местный лад, и все готово. Пришлось в темпе придумывать название для своих владений. Да, тоже ведь вопросец. Как-то не придумывалось, и в итоге я обозвал все по-русски. Баронство Гарем. Зеленушки и вампирша посмеялись, но в целом шутку одобрили. А что? По факту все так. А для остальных слово на русском непонятное, но звучит емко, жестко и даже где-то грозно. И вот присяга принята. Теперь я их сюзерен, а они мои вассалы. Олграна во время присяги еще и покомлала бубном для закрепления результатов клятвы в мире духов. Без этого никак. «Лагруш, назначаешься атаманом, то есть предводителем этого войска». «Это что-то вроде капитана, господин?» «Нет, капитана к сотне выберешь сам. Представишь мне на утверждение, а сам станешь кем-то вроде генерала. Сдается мне, что вы не первые беглецы, что сюда из степи сбегут, так что войско со временем будет пополняться новыми десятками и сотнями». «Я понял, господин, и благодарю за оказанное доверие. Я вас не подведу, господин». «Что ж, с этим разобрались. Езжайте за речку, от нее и до степи ваша зона проживания и ответственности. Создайте 3 поселения. Одно у брода, еще 2 в 10 километрах выше и ниже по течению. Соответственно, зоны охвата патрулирования будут по 5 километров от деревни. Вроде бы немного, но нам бы главный путь для начала перекрыть. А там, когда еще желающие подойдут, зона расширится вместе с новыми пограничными поселениями». Лагрош понятливо кивнул. Ну, тогда все, ступайте. Слушаюсь, господин. Лагрош лихо, настоящий казак, отдав команды, вскочил на быка и увел своих подчиненных, перейдя в галоп. Пылищу только поднял. «Господин барон, утреннюю тренировку никто не отменял. Напомнила мне о распорядке дня вампиресса. Эх, я поплелся на тренировку. Править лежа на боку мне в ближайшее время точно не удастся. Да и скучно это будет. Телека-то нету». «А вы делаете явные успехи, господин барон», – произнесла Сашелеса через пару дней после появления полукровок и перевода их в казаки без продолжения разбойники. «Я, признаться, об этом тоже подумал. Моя выносливость явно повысилась и довольно чувствительна. Несмотря на свое рассарство, раньше к концу тренировки я буквально падал от усталости. А сейчас ничего, так стою, пошатывает, правда, но все же стою. Простыми тренировками это объяснить трудно. Времени для этого прошло не так много. Избавление от лишнего жирка – это да. А вот для всего остального – сомнительно. Я прощупал мускулатуру на руках. А ведь объем действительно увеличился. Не Шварц, который негер, но тоже так ничего. Да и не хочу я быть Конаном-варваром. Ты еще в штаны загляни. Объявилось тут, как тут, мое второе «я». Я едва сдержался, чтобы не последовать совету. Осознав, чем именно может быть вызвано такое повышение выносливости и увеличение силы. Значит, и там, скорее всего, на радость шаманки, да и вампирессе с гоблинкой тоже. Но скорости по-прежнему сильно не хватает. Продолжила Сашелесса. И она продемонстрировала свою вампирскую скорость. Вот она стояла в дальнем конце площадки, вдруг размылась тенью, мгновение, и она уже возле меня, обозначив удар своим мечом мне по шее. Я все же человек, пусть и рассар, и требовать невозможного от меня не стоит. Заметил я чуть обиженно. Вампиресса только усмехнулась. Чего это она? Да плевать. Да, кстати, Сашелеса, совсем забыл с этой тренировкой о подарке. Достал из кармана жилетки серебряную фляжку. В ней кровь всегда будет свежей. Олграна гарантировала. Это презент за знамя. О, благодарю, господин барон. Но если она будет наполнена, я готова вышить крепостное знамя. Намек понял, усмехнулся я. Постараюсь в самое ближайшее время наполнить сосуд. Да и крепостное знамя тоже не помешает. В свою очередь, хочу предложить тебе разбавлять моей кровью еще чью-нибудь, а не пить чистой, а то у тебя явно прослеживается зависимость. Прямо-таки торчишь. Сие не есть гуд. Я так и сделаю. Уже серьезно кивнула вампиресса. Вот только где мне брать другую кровь? Они не дадут. Это она, как я понял, о зеленушках. Животное подойдет? Подойдет, но... Это не то. Так, на крайний случай, чтобы не загнуться, пока не найдется крови от разумного. Почему-то она самая питательная. Да, интересный феномен. Ну, тогда объявим сдачу крови своеобразным налогом. Не самое хорошее решение – вводить новые подати после заключения договора. Да, это я поспешил. Но ведь не тех, что пришли из степи. Вот их и обложим податью. Хотя нет, они платят службой. Да чего, собственно, мудрить? Кровь можно просто купить, деньги еще есть. Не думаю, что местные так уж сильно загнут цену за порцию своей крови. Их это может испугать, заметила вампиресса. Прежний хозяин замка тоже чудил. Объясним, проведем пропагандистскую кампанию. Они сами будут рады донорами стать. Скажем, наконец, что нам это нужно для деревянных солдат. Придумаем, в общем. Как я и хотел, после прихода полукровок из степи отдал распоряжение начать, наконец, тренировки. Парни собрали две катапульты и пару стрелометов. К счастью, тетивы и вообще все элементы были зачарованы на нестарение, потому ничто не рассыпалось прахом, а оказалось в полной боевой готовности. Половина бойцов тренировались в стрельбе, еще половина обучалась бою на мечах под надзором Сашелессы. Сильно она их не прессовала. Прекрасно понимая, что этим воякам в реальной битве лицом к лицу не участвовать. Им даже на дежурстве не стоять. Лафа, а не служба. Но работа над моими деревянными солдатами, конечно же, не прекратилась. Постоянно стрелять и тренироваться бою на мечах тоже невозможно. Так что еще через 2 недели у меня оказалось 10 солдат. Олграна вселила в них души за 3 дня. И вот на стену заступил гарнизон из големов. А то до этого стены вообще были пустыми. Непорядок. Ну вот, начало уже положено. Подоспели мои доспехи из непробиваемой шкуры гончих. Ничего особенного. Нагрудник и 3 полосы на спину и живот. Наплечники со спуском по рукам. Отдаленно это напоминало римский доспех. Шлем тоже из шкуры гончих, но по прочности он ничуть не уступал стальным шишакам. Наручи и поножи тоже прилагались. И даже круглый щит мне обшили кожей гончих из обрезков, оставшихся при пошиве доспехов, но красиво получилось, такой затейливый рисунок а-ля снежинка. По сути, меня всего укрывала эта кожа. Осталось только взять меч и в бой. Что касается меча, то подобрали мне прямой полуторник из арсенала. Как раз по руке, учитывая возросшую силу и выносливость. Хотя боец из меня по-прежнему никакой. Но как командир в задних рядах со знаменосцем я выгляжу на все 100. «Гонец!» – прервала мне окончательную подгонку доспехов Олграна, выполнявшая еще и функцию ближней разведки. Точнее, шаманка опоясала окрестности замка всяческими сигнальными плетениями. Мы бросились к стене. По дороге с востока действительно скакал гонец от Лагроша. «У кого какие мысли?» – невесело усмехнулся я. «Да чего тут мыслить?» – фыркнула в ответ арчанка. «Из степи за твоими казаками пришли, а заодно и нас за вымя пощупать». Наши выводы оказались верны. Из степи действительно шла армия из 1000 воинов и не менее чем 10 сильных шаманов. Сила немалая. Вопрос только один. Что нам делать? Спросил я. Или же потрепать их еще на подступах? Ты, барон, тебе и решать. Отозвалась шаманка. Давай только без этого. Поморщился я. С удовольствием выслушаю предложение, а потом так и быть, как барон и верховный главнокомандующий, я приму окончательное решение. Тогда я за то, чтобы напасть на противника в дороге. Саша... «Я тоже за подобное решение». «Зеленоглазка». «Я в этом ничего не понимаю. Потому я за любое твое решение, Кирилл». «Что ж, решение принято единогласно», – подытожил я. «Кто к нам с мечом придет, без меча и уйдет». Тысяча воинов – это много. Особенно, когда в твоем подчинении всего 100 с небольшим, да 10 големов. Лобовая атака, столь любимая местными воителями, тут не пойдет. Сметут массой. Я со своей винтовкой, конечно, могуч, но погоды большой не сделаю. Ну, завалю 1-2 сотни, а потом меня порвут на мелкие-мелкие кусочки. А еще нужно учитывать шаманов, в чем я вообще не силен. Просто не понимаю всех их возможностей. Но тут хоть Алграна с вампирессой подсобить могут, указать на слабые места плана. Беда в том, что плана как такового у меня нет. Ну, не могу я его родить. Ни Суворов я и ни Кутузов. Метод Наполеона – ввязаться в драку, а там видно будет, тоже неприемлем. В общем, надо делать смотреть на месте, в общем. Ну, мы и поехали присмотреть будущее поле битвы. Может, в реальных условиях мысля какая умная появится. Я только одну стратегию войны для себя определил, и заключалась она в одной мудрой фразе. «Война – фигня, главное – маневры». При моих воинских силах Только так и можно действовать, без тупой шибки. Только маневры, засады. «Вот, надень это!» – протянула мне шаманка висюльку на веревочке перед тем, как мы отправились из замка. Это она еще чуть ли не всю ночь камлала над моими доспехами, чего-то там укрепляя, ну, не разбираюсь я в этом. «Амулет разведчика для сокрытия ауры». «Что, совсем скрывает?» «Совсем». «Значит, мы сразу могли ехать в земли людей?» «Нет, аура скрывается полностью. Стоило увидеть магу человека без ауры, и он бы таким человеком очень сильно заинтересовался, потому как просто так свою ауру не прячут». «Ладно, я понял, что аура Рассара, что отсутствие ауры – один хрен. Поехали». И мы поехали. Я, Олграна и Сашелеса, а также Лагрош. По моему приказу все его люди, то есть полукровки, ну и люди среди приблудных тоже есть, прятались в горах, а армия отводилась ближе к замку на его защиту. Проехали мы где-то половину расстояния от замка до армии неприятеля. И я приказал остановиться. Дальше ехать смысла нет. Да и опасно. Можно нарваться на разведчиков, вступать в бой и столкновение не хотелось. Мы их, конечно, размажем, но это подстегнет орков к более активному движению, а мне нужно выиграть время. Олграна и так зорко поглядывает в небо, нет ли там в вышине пернатых соглядатаев. А бессмысленно, потому что чем ближе мы будем к степнякам, тем меньше этого самого времени у нас будет на подготовку. А я даже еще не представляю, как можно приготовиться для теплой встречи. Руки прямо опускались перед подавляющим превосходством противника. Ну что, мои друзья, мы проехали три неплохих долины, где можно устроить сражение. Кому-нибудь какая-нибудь приглянулась? И если да, то чем? Ни одного места для засады. С сожалением вздохнула вампиресса. Это да. «Ни одного ущелья, где можно запереть врага и забросать камнями в моих владениях, нет. Тут мне роялей не досталось. Раньше все разобрали». Олграна промолчала. Лагрош тоже. «Эх, как в книжках все просто. У главного героя всегда куча идей. А у меня полный ноль. Специально быстро пролистал несколько прочитанных раньше книг, чтобы освежить память. И ничего не подошло. Либо нереально в моих условиях, либо просто не хватит времени, чтобы что-то подготовить. Да и мощностей для подготовки нет ни промышленных, ни людских. Ну, вы поняли, подданных недостаточно. Доберем и сваливаем отсюда. Вылезло с предложением мое второе «я». Куда? Да куда угодно. Отвянь, некуда мне сейчас бежать. Да и не хочу, только прижился. Лучшего места не найти. А вечно бегать желания нет. Мое дело предложить, твое отказаться. Хмыкнуло мое второе «я» и стухло. Что ж, резюмировал я. Раз ни у кого идей нет, будем притворять в жизнь мой план. Одна идейка у меня все же родилась. Слабенькая такая, недоношенная. Выкидыш одним словом. А что ты придумал? Тут же спросила оживившаяся Олграна. А придумал я вот какую штуку. И я рассказал, что придумал. Какой тут крик поднялся! Кричали, конечно, Олграна и Сашелеса. Дескать, это опасно, это безрассудно и много еще всяких «это». Другие предложения есть? Спросил я, когда крики поутихли. Спутницы молчали. Нет, я так и думал. Тогда прекращаем верещать и говорим, как можно улучшить имеющийся план. «Я в любом случае пойду с тобой», – заявила вампиресса. «Я тоже», – кивнула арчанка. «А то куда я без вас?» – согласился я. Обгрым. Главный военный вождь объединенного войска. Небывалое случилось в степи. Сразу из 10 родов практически одновременно сорвалась в побег куча полукровок и рабов. Нет, такое случалось и раньше. Такие беглецы сбивались в банды и разбойничали в степи, пока их рано или поздно не изничтожали, как бешеных собак. Потому особо желающих бежать не имелось, так как пойманных казнили самой мучительной смертью, что только можно придумать, и забирали души. И вдруг такое. Но все объяснимо. Нашлось объяснение и столь невероятному срыву. Оказывается, поганый некромант, живущий в башне среди гор, был убит. Его место занял другой маг, мягкого нрава, на чье расположение и понадеялись беглецы. И, что интересно, он оправдал их надежды, разрешив поселиться в своих землях. Но самое опасное даже не это, а то, что среди оставшихся полукровок и рабов начались брожения. Многие хотели последовать их примеру. Так что спешно собранный совет вождей из тех родов, откуда столь массово сбежали полукровки с рабами, объявил малый военный поход. Каждый род выделяет по 100 воинов и по одному сильному шаману с парочкой учеников. Сила более чем внушительная, учитывая, что, по данным разведки, у мага вообще нет никаких военных сил, кроме бежавших к нему полукровок. Они хоть и знатные бойцы, но их слишком мало. Да и мага этого надо прощупать. В сокровищницах некроманта, которого он прибил, наверняка найдется немало всяких ценностей. С самим некромантом связываться было как-то боязно, чего уж тут говорить. А этот маг хоть и побил некроманта, но явно чисто случайно, и такое бывает, явно слаб. Тем более, что там, по некоторым данным, всем заправляет шаманка, а не маг. Вот почему она связалась с человеком, непонятно. Хотя ходили в последнее время слухи о бежавшей шаманке, не помню точно, мутная история со множеством странностей, надо будет поспрашивать более знающих, может, кто прояснит чего. Собственно, ради штурма крепости, защищаемой старыми заклятиями, а также шаманкой, и взяли столько шаманов. Вот и горы. Для жителей степи не слишком приятное место. Дальний обзор закрыт склонами, ближний – густым лесом. Вот выскочит из-за деревьев на тебя какая-то гадость. Впрочем, шаманы полностью контролируют окружающее пространство. И незаметно к колонне никто не приблизится и засады не устроит. В небе кружат орлы, глаза шаманов среди разведчиков также присутствуют шаманские ученики. Они тоже уже достаточно сильны и умелы в своем ремесле. Очередная остановка на ночь. Воины привычно ставят малые походные шатры, обихаживают своих ездовых быков. Шаманы малыми камланями проверяют окрестности на наличие ловушек. Вообще-то это надо делать до того, как воины начинают разбивку лагеря. Расслабились. Мой недосмотр. Враг близко, надо быть внимательнее. Ибо даже суслик, загнанный в угол, может напасть на волка и сильно его поранить. Мне такая слава ни к чему быть пораненным сусликом. «Где эти вонючие шакалы, Ворта Долгот?» «Полукровки отступили к замку, вождь», — ответил главный походный шаман. «Похоже, они собираются обороняться в своей норе». «Все нормально». «Ворта Долгот», — подошел один из младших шаманов. «Тут что-то странное». «Что?» «Мы не понимаем. Хотели проверить странное пятно элементалями земли, но они не отвечают нам». «Что, совсем?» «Да, уважаемый. Даже высшие не приходят на зов, хотя еще более странно то, что они здесь есть. Лично я чувствую их». «Это действительно странно. Идем». Старший походный шаман направился к подозрительному месту в земле. И стоило ему только подойти, как подозрительное пятно буквально разорвало взрывом, и во взвесе осыпающейся земли проявились фигуры. Всего чуть больше дюжины. И они ринулись на столпившихся вокруг шаманов. Но что это? Шаманы падают. Как бы ни был силен эффект неожиданности, но вот так взять и убить шаманов, постоянно находящихся на стороже, обвешанных кучей защитных амулетов, просто невозможно. Но они падали, а потом их рубили големы. Да, это оказались големы. Это стремительная тень – вампир. А вот и маг-человек со странной штукой в руках. Да, именно он как-то так пробивает ею защиту шаманов, что они на короткое время становятся беззащитными перед обычными мечами, но големам хватает этого времени, чтобы сделать свое черное дело. А вот и та шаманка. Вспомнил. Ее зовут Олграна. Она украла бубен у своего шамана и убила его, после чего связалась с человеком. Вот она напустила духов из бубна на орков, устремившихся на защиту шаманов от големов. Предательница! Прошли считанные мгновения, а 6 сильнейших шаманов уже убито этим магом и его големами. Еще столько же учеников убито вампиром, и 10 воинов пали от мечей големов и духов шаманки. А сами они неуязвимы для магических ударов, оно и неудивительно. Хорошо подготовились, обвешались защитными амулетами. Человек ненадолго прервался. Этой заминки хватило, чтобы до шаманов, осыпаемых големами ударами ятаганов, наконец дошло, что надо бежать, и они побежали. Но убежать далеко не смогли. Страшные удары, пробивающие все их щиты, сразили еще 6, и их тут же порубили големы. Погибли все старшие шаманы. А потом человек выдал длинную очередь из ледяных стрел, скосивших, подбегавших к месту схватки воинов, точно коса траву. А потом он выпустил целую серию из фаерболов, буквально сжигавших орков. Начались пожары. «Отступаем!» — крикнул человек. Шаманка ударила в бубен, и вдруг из их сумок за спинами вырвались квадратные куски полотна, прикрепленные к ним веревками, и в следующий момент всех нападавших, в том числе големов, подбросило в воздух и унесло далеко-далеко. Человек в полете еще раз разродился длинной очередью ледяных игл, сразивших и ранивших еще с 20 воинов. А этот мерзкий кровосос еще и пленника захватил, одного из младших шаманов, впившись ему в шею. Правда, отпустил в воздухе, и тот упал с огромной высоты. Проклятье! О походе после потери всех старших шаманов лучше забыть. Под стенами замка можно без труда положить в 10 раз больше воинов. Это еще не все. Первый раунд за тобой, за вами. Но мы еще придем. И вы никуда не уйдете от нашей кары.